Кто там еще? Из дверей выпорхнула стайка школьниц в белоснежных платьицах. Вошли все члены семейства Муре в полном параде. Началась торжественная праздничная процессия. По окончании церемонии харчевня «Белый баран» заполняется ликующими муре. Виновницу торжества вносят на руках. Она весела, болтает ногами, как расшалившаяся девчонка. Сюда стульчик надо разрешить. Вот и цветы, цветы. Угу. Хорошо. Побольше цветов. Хорошо. Не жалей. Какой триумф! Какой триумф! Осторожно, садитесь, какой триумф. Я сяду не потому, что я устала, а потому, что я хочу выпить смородиновый налить. Если кто-нибудь еще хочет, пожалуйста, прошу. Оставим ее немножко отдохнуть. Старые бутылки не нужно слишком встряхивать. После такого! После такого остается только кладбище. Наливки мне, наливки, Лоиза, наливки! Какой наливки? Антуан, да-да. Ты слышишь, наливки? Никакой наливки, вы ее уморите. Не сегодня. Пардон. Все фотограф, не здесь. Вы нам сделаете снимок во время банкета, когда министр будет говорить речь, и бабушка будет восседать за столом. Да, но я бы хотел бы снять старейшую в интимной обстановке, окруженную своими. А, давайте. Вот я еще добавлю цветочков сюда, бабушка. Держите букет. Очень хорошо. Пожалуйста, сгруппируйте нас. А где Франкор? Что ж там? Франкор. Он в клетке с тиграми. Пошли за ним. А зачем? А я хочу его видеть на картинке. Мсье фотограф, снимайте скорее. Вы же видите, она сходит с рельс. Пожалуйста. Если Франкор не придет, я прикрою лицо платком, как святая Вероника. Она не знает, что придумать. Пошлите за дрессировщиком. Он был где-то здесь, я его видел. Недалеко, в беседке. В беседке, да? Гильем! Сходи за дрессировщиком, дай ему 10 франков за работу или пригласи позавтракать. Я мигом, бабушка. И покончим с этим делом, покончим. Ну что, бабушка, довольны? Очень довольна. Это мой праздник. Все очень хорошо, но теперь, мне кажется, было бы лучше, если бы с двух сторон старейший поставить вот этих вот очаровательных костюмированных молодых людей. Мари Жозе, он рядом с Гильомом. Я не хочу, чтобы этих ставили вместе. Бабушка, они же жених и невеста. А я не хочу, чтобы их поженили. Бабушка, в середине октября доживете. Вы до свадьбы или нет, мы их поженим. Их не поженят, потому что они не подходят друг другу. Не смей брать ее под руку. Это право жениха, которого я для нее выбрала. Что она сказала? Так, месье фотограф, одну минуточку. Попрошу вас, выйдите на минуту. Куда? Бабушка! Я надеюсь, вы прекратите шутить. Нет, эта свадьба не состоится. Она теряет голову. У нее есть кое-кто, кому я отдаю ее с полным доверием. Идет, Франкер. Армандина, развяжи мне галстук. Без ссор перед чужими. Мы вас побеспокоили. Каприз нашей дорогой бабушки. А мы любим наших старичков и прощаем все их маленькие прихоти. Франкор! Жаль, что не надел своего красивого костюма. Поди сюда, стань рядом со мной. Не старайтесь понять, это блажь. Прошу. У нее не все дома. Так, возьми под руку Мари Жозеф. Не красней, Жози. Теперь, Элоиза, вот. Ты добрая девочка. Иди сюда. Иди, маленький, ко мне. Вот садись вот здесь, с этой стороны. Вот так. Остальные могут становиться там, где им будет угодно. Позовите фотографа. Куда ты идешь? Оставь, пожалуйста. Неожиданно в группу влезает Викторина. Мадам Викторина, уберите перо. Мадемуазель. Но это все равно, на перо уберите. Мадам Луиза, выше головку, выше головку. Улыбайтесь, все улыбайтесь. Все смотрите на меня, считай до трех. Так, подвинься немножко направо. Раз, два, три. Мерси. Мерси. Благодарю вас. Мсье Маркос, вы свободны. Что ты делаешь, Жози? Ты имеешь право быть под руку с твоим женихом. Вот человек, которому я тебя предназначаю. Ты ничего против него не имеешь, а? Я даю тебе Жози. А поженитесь, когда будет свободное время. Вы что, старуха? Гильон, прежде всего напитки для министра. Но я хочу сказать, что моя невеста... Пойди распорядись насчет напитков. Ой, ля-ля, папа! Иди! Итак, берешь ли ты мою внучку, Франкар? Беру. Берешь ли ты, Франкар, Жози? Я согласна. Ну вот, дело сделано. А теперь наливки нам, наливки. Все, свадьба сделана, свадьба готова, свадьба готова. Месье Маркос, я надеюсь, вы поняли, что старая дама увлеклась. Надеюсь, также вы поняли, что все это шутка. Нам бы очень, конечно, было лестно выдать девчонку за профессора-дрессировщика. Но в нашей семье есть традиции. У нас дети женятся между собой. Это именно то, что я хотела сказать. Жози уедет со своим Франкаром, потому что он имеет столько же прав, сколько и твой Гильон. Бабушка, вы теряете голову? Нисколько. Я в своем уме. Франкар имеет право на Жози, потому что он одной с ней крови. Они двоюродные брат и сестра. Что она говорит?